Хорошо хоть пленников убрали, сплюнул я, сообразив, что расправа откладывается, а то бы позора не обобрались. Это же надо, чуть в гавани не утонуть. Боюсь, в этом нам не повезло, хмыкнул флаг-капитан, показывая на рыжеусого английского офицера, с интересом поглядывающего на нас. «Возьмите, сэр», — неожиданно предложил тот и протянул нам свою фляжку. «Вода сегодня довольно холодная». Внутри оказался обжигающий крепкий ром, который я с удовольствием отхлебнул. Внутри сразу же потеплело. «Благодарю, мистер, лейтенант-командир Каррингтон, к вашим услугам, великий князь Константин Николаевич. О, знакомство с вами большая честь. Вы командовали Валориусом после гибели посткэптена Бакла. Вы храбро сражались». «Боюсь, что нет, сэр», — с неожиданной твердостью ответил офицер. «Иначе эта встреча просто не состоялась бы. В нашей команде было слишком много новичков, умеющих только дуть пиво в портовых пабах, да тискать шлюх. Когда ваши артиллеристы начали гвоздить наш бедный фрегат, они стали паниковать, а после того, как разбили колесо, превратились в стадо. Ей-богу, жаль, что вы не потопили нас. Никто не стал бы горевать о столь никчемных созданиях. Вы слишком строги к себе. Я буду иметь честь писать лорду Нейпиру об этом, но при одном условии. Если вы пообещаете никому не рассказывать о случившемся со мной и моими офицерами конфузе, не хочется оказаться посмешищем в день триумфа. Слово джентльмена. Тут же поклялся британец, но по его хитрой роже было видно, что врет. Черт с вами. Окажите мне еще одну любезность. Покажите, как тут у вас все устроено. Экскурсия не затянулась. Корабль новый, одногодок с моим Рюриком, крепкий и хорошо построенный. Содержался, по крайней мере до боя, в образцовом порядке. Ремонт разбитого колеса много времени не займет, так что у нас на одну боевую единицу больше, а у англичан, соответственно, меньше. В общем, все было хорошо, за исключением одной малости. Что случилось? Подозрительно спросил я у толпившихся с угрюмым видом штабных. И где, черт возьми, Голицын? Князь погиб, с пасмурным видом ответил Юшков. Что, матросы говорят, его ударило бортом по голове. Весть была поистине печальной. Женька Голицын, блестящий гвардеец и звезда балов, ко всему прочему отлично разбирался в штурманском деле и даже написал руководство по практической навигации и мореходной астрономии. А еще единственный сын в семье и хороший товарищ. Боже, какая нелепая смерть. Надо доложить государю. Я сам, а пока возьми перо и бумагу. Прошу прощения, но все мои принадлежности намокли и никуда не годятся. Тогда запоминай. Командиром захваченного у неприятеля фрегата назначается лейтенант Кострицын, с записью в формуляр, за отличие. Ваше императорское высочество. Что еще? Молот он, да и чином не вышел. Первое скоро пройдет, да и второе поправимо. Особенно после сегодняшнего дела. Забегая вперед, могу сказать, что на всех участников боя пролился дождь наград. Все отличившиеся получили ордена, а некоторые, как например все тот же Кострицын, и производство в следующий чин, не забыли и матросов. На все корабли было послано по 5 знаков отличия военного ордена, которые они по обычаю разделили между собой жребием. А еще выпустили медаль на георгиевской ленте, серебряную для господ офицеров и бронзовую для нижних чинов. На аверсе – императорский вензель, а на реверсе надпись «За бой у Красной Горки 14 мая 1854 года». Ей наградили всех участников. Но это было потом. А сначала государь вызвал меня к себе в кабинет и орал как на последнего мальчишку. «Рано тебе флотом командовать. Молоко еще на губах не обсохло. Отправлю на берег властовый экипаж, будешь знать». 2. Ваше Величество. Я уж 30 лет как Ваше Величество. И не припомню такого позора, чтобы два адмирала прямо в гавани едва не потонули. Делайте со мной что угодно, но умоляю, не оставьте своей милостью людей, одержавших столь нужную сейчас победу, а то я без тебя не знаю, буркнул начавший успокаиваться отец. Не беспокойся, за Богом молитва, а за царем служба не пропадают, и ты тоже без награды не останешься. Все же, как ни крути, а с этими канонерками, твоя затея, но будет и наказание. Что улыбаешься? Никак нет. Так вот, герой, отправляйся к князю Александру Федоровичу и расскажи ему лично, как сын погиб. Утешь старика, ваше величество, делай, как говорю, рявкнул император, после чего добавил уже спокойным голосом. Но сначала к матери зайди. Она чуть с ума не сошла, когда узнала. Ну как, встретили меня братья? Тяжко, честно признался я, думал, и впрямь с флота выгонит. Ничего, Беспечно отмахнулся Николай. Победителей не судят, а ты сегодня на коне. Слушай, возьми меня к себе, а? Нет, правда, не могу я больше без дела сидеть. Тише. Опасливо посмотрел на дверь отцовского кабинета цесаревич. Отец услышит, никому мало не покажется. Сашка дело говорит, согласился с ним рассудительный Михаил. Сейчас он ни за что не позволит, не торопитесь. Война не завтра кончится, хватит и на вашу долю. Ты думаешь, знаю, а сейчас мне пора. Нужно маман навестить, потом к Голицыным зайти, соболезнования выразить, домой заскочить и возвращаться в Кронштадт. «Погоди-ка», — изумился брат, — «ты хочешь одним днем обернуться, одним вечером?» «Нет-нет, это решительно невозможно. На сегодняшний вечер ты занят. Для начала пойдем в театр, надобно показать тебя публике. Затем, ты говоришь так, будто я прима-балерина. Господи боже, в Большом театре примадонн обоего пола столько, что хоть улица и мимости. А великий князь, лично участвовавший в захвате вражеского судна, только один. Но меня там и вовсе не было. А вот это, брат, никого не интересующие мелкие подробности», — засмеялся Мишка. «Они правы», — поддержал младших братьев Александр. «Народу нужны герои, а сегодня это моряки и возглавляющий их доблестный генерал-адмирал. Наслаждайся. И ты, Брут», — укоризненно посмотрел я на цесаревича. «В общем, как ни брыкался, отбояриться от светской жизни не получилось. Но кое-что я все-таки придумал, явившись в оперу не только с благоверной супругой, но и в сопровождении одного из истинных героев дня, лейтенанта Кострицына. Новоиспеченный командир фрегата торопился ввести свой корабль в строй и прибыл в столицу, чтобы выбить кое-какие материалы и мастеровых для ремонта, но имел неосторожность попасться на глаза своему августейшему начальнику и получил строжайший приказ сопровождать меня в театр. Весть о том, что в императорской ложе будет один из победителей англичан, разнеслась быстро, так что, когда мы вошли, зал, словно по команде, поднялся и устроил нам настоящую овацию. В этот вечер цветы летели не на сцену, а прямиком к нашим ногам. Если честно, никогда не чувствовал себя так глупо, но пришлось улыбаться и милостиво кивать. Мало того, вся актерская труппа вышла на авансцену и с большим воодушевлением исполнила в нашу честь «Славься» из написанной Глинкой в 1836 году оперы «Иван Сусанин». А на словах «Славься, славься из рода в род, славься великий наш русский народ, врагов, посягнувших на край родной, рази беспощадно могучей рукой, слава, слава героям-бойцам, родины нашей отважным сынам». Кто кровь за отчизну свою прольет, того никогда не забудет народ. Тут уже и меня пробрало до самого нутра. Что уж говорить про молодого офицера, впервые оказавшегося в центре внимания столь блестящего общества. Стоит, выпрямившись, будто лом проглотил. Грудь ходит ходуном, глаза горят. Прикажи пасть за отечество, умрет, не задумываясь. Наверное, только в такие моменты понимаешь, за что мы воюем, проливаем кровь, рискуем собой и подчиненными. От этого стало еще неудобнее стоять, принимая в общем-то незаслуженные мною аплодисменты и словословия. Но если мне было неловко, Александра Иосифовна буквально наслаждалась всеобщим вниманием. Глаза великой княгини сияли так, что затмевали блеск бриллиантов на ее многочисленных украшениях. Неженатые братья тут же осыпали невестку комплиментами, а цесаревич, хоть и воздержался от слишком явного проявления симпатии, смотрел так, что удостоился щипка от Марии Александровны, хорошо знавшей нрав своего ветреного супруга. В общем, мы стали гвоздем программы, затмив собой всех присутствующих, включая балетную труппу. «Как хорошо, что ты не утонул», — шепнула мне жена, как только страсти немного улеглись. «Что, прости, я бы ужасно выглядела в трауре. Черный мне совершенно не идет. Рад, что смог быть полезен», — не удержался от смешка. «Впрочем, идет война, и как знать, какой наряд на тебе будет завтра, не будь букой». К слову сказать, нашей победе радовались не только в театре. Весть о ней мгновенно облетела всю страну, вызвав настоящий подъем патриотизма как в крестьянских избах, так и в модных салонах. Уже на следующий день в продаже появились лубочные картинки, изображающие, как русские моряки на маленькой канонерке одолели огромный английский корабль. На страницах газет то и дело появлялись статьи, в которых переквалифицировавшиеся в морских экспертов писаки рассуждали о закате классических линейных кораблей и фрегатов, которые непременно будут вытеснены новомодными военными судами небольших размеров и стоимости. Но были и положительные моменты. Среди обладателей крупных состояний нашлось немало людей, желающих поддержать отечественный флот не только морально, но и материально. Землевладельцы, купцы, промышленники жертвовали в эти дни немалые суммы, с непременным пожеланием, чтобы на них были построены новые канонерки. Отчего бы и нет, благодушно улыбался Путилов, которого частенько просили выступить посредником. Дело знакомое, технологии, как вы изволите выражаться, отработаны. Сладим быстро. Не торопись, Николай Иванович, возразил я. Строить, конечно, нужно. Но, простите, видишь ли, в чем дело? Служба канонерок еще толком и не началась, а недостатков уже выявлено достаточно. Так почему хотя бы не попытаться их исправить? Недостатки, конечно, сам посуди. Мореходность слабая, про автономности говорить нечего. Защита тоже никуда не годится. Вон на Осетре первое же ядро котлы побило. И что же делать? С теми, что построены, уже ничего. Хотя фон Шанц предложил укрепить борта железными листами толщиной в дюйм с небольшим. Остроумное решение, это точно. Я дал приказание для начала провести испытания, глядишь, что и выгорит. Предлагаете ставить такую защиту изначально? Не совсем. Думаю, нам нужен новый проект, и даже не один. Для начала увеличим водоизмещение и высоту борта. Сделаем подъемный винт, чтобы корабль хорошо управлялся под парусом. Калибр пушек можно и уменьшить, а вот количество припасов увеличить, чтобы корабль мог находиться в плавании целый месяц, а то и два, и пустить их на вражеские коммуникации, в точку. А как же защита своих берегов? Я же говорю, проекты нужны разные. Допустим, небольшой корабль с полностью железным корпусом и низким бортом. На нем бронированная вращающаяся башня с крупнокалиберным орудием. Взяв в руки карандаш и листок бумаги, быстро набросал что-то отдаленно напоминающее будущий монитор. «Как тебе? Это невероятно!» – потрясенно прошептал Путилов. «А каким образом вращается башня? Разные могут быть варианты. Можно подвесить ее на центральном штыре, можно опирать борта на специальные катки, привод сделать паровой или гидравлический. Простите, ваше императорское высочество», – тяжко вздохнул чиновник. «Но при нынешнем развитии промышленности такое нам не осилить, это понятно, но можно проще. Срезать борта у парового линкора, а вместо него поставить деревянный бруствер с пушками, защищенный сверху железными плитами или даже железнодорожными рельсами. Поскольку порты будут ослаблять общую конструкцию, ограничиться небольшим количеством орудий, но зато использовать самые мощные из возможных, это более реальная задача. Подумай, друг Путилов. Ну а пока можно ограничиться улучшенными константиновками. Размеры побольше, пушки покрупнее, машины посильнее. Кстати, что там с нашими машинами? Константин Николаевич, взмолился собеседник, делаем все, что можно, но пока. Вопрос был серьезный. До сих пор даже самые удачные его паровики развивали на пределе 80 индикаторных сил вместо 100. У большинства же отдача не превышала 60. Пока речь шла о небольших канонерках, предназначенных для мелководья, с этим можно было мириться. В конце концов, плохой движок, но сегодня лучше, чем отличный, но после войны. Однако если мы хотим победить, с этим надо что-то делать. Обороны и Англию не одолеть. Для этого надо пощупать британцев за их самое слабое место, кошелек. И двух каперов для этого мало. К слову, от бравых рейдеров пока никаких новостей. Интересно, чем они там занимаются вообще за казенный счет? Ваше высочество, отвлек меня от разговора Лисянский. Пришли свежие газеты. И что там? Известие от Брамми и Шестакова. Так чего же ты мямлишь? Давай их сюда. Один в нашей истории это происшествие случилось двумя месяцами позже. Два в реальности реакция Николая и была еще более бурной. Но тогда не было победы. Глава 19. Говорят, что золотой век пиратов, когда они грабили караваны галеонов, идущих из дальних стран с золотом или пряностями, остался в прошлом. Давно не слышно про флибустьеров Карибского моря, усмирены мусульманские корсары Магриба и Алжира. И даже в Юго-Восточной Азии нападения на суда довольно редки, но быть может, пришла пора вспомнить о тех веселых временах. Примерно так думал капитан-лейтенант Шестаков, молодой и амбициозный офицер, посланный в североамериканские Соединенные Штаты перед самой войной с задачей покупки корабля для каперства. То есть сначала он должен был отправляться в Англию, где строились два паровых корвета «Витязь» и «Воин», но по какой-то неведомой ему причине совершенно готовая сделка сорвалась, и ему, несмотря на потерю довольно-таки значительных средств, приказано отправляться за океан. Признаться, Сначала ему это показалось проявлением какого-то непонятного самодурства или даже глупости со стороны великого князя Константина. Он даже хотел писать государю, но вовремя одумался. Теперь же, по прошествии времени, все очевиднее становилось, что, если бы не это решение, корабли, построенные за русские деньги, вступили бы в состав вражеского флота. И хотя ему было решительно непонятно, каким образом генерал-адмирал смог предвидеть подобную ситуацию, оставалось лишь благодарить господа за то, что тот послал им столь прозорливого начальника. Уже в Нью-Йорке его догнало очередное послание из Петербурга. Великий князь через своего секретаря настоятельно потребовал срочно приобрести партию винтовок Шарпса, числом не менее 1000, и спешно отправить их в Россию. «Милостивый государь, Иван Алексеевич», — писал ему Головнин, — «спешу уведомить, что дело это наисерьезнейшее, срочное и не терпящее отлагательств. Посему, покорнейше прошу отнестись к нему со всем тщанием. Покупайте все, что сможете из готового, не останавливаясь перед переплатой, а сразу же после заключения сделки озаботьтесь доставкой оного, не забывая при том о строжайшем соблюдении тайны». Эван как у них подгорело, задумался Шестаков, разглядывая приложенный к посланию чек. Впрочем, делать было нечего. Приказы великих князей не обсуждаются. После наведения справок пришлось отправляться прямиком в страну мускатных орехов, как тут называли штат Коннектикут, город Хартфорд, где помимо всего прочего располагались оружейные заводы, сразу несколько из которых производили винтовки конструкции Кристиана Шарпса. На месте выяснилось, что совсем недавно неугомонным конструктором была разработана очередная модификация винтовки, сделавшая прежнюю модель устаревшей. В голове не лишенного предприимчивости капитан-лейтенанта тут же возник план обратиться через руководство Робинс Лавренца 1 в военное ведомство САСШ с предложением выкупить винтовки старого образца по цене новых. Выгоды от такой комбинации для завода и для армии САСШ казались очевидными, но, когда он поделился этой идеей с президентом компании Джоном Палмером и директором завода Ричардом Лоуренсом, те поспешили охладить его пыл. «Это отличная идея, мистер Шестаков», — заявил Палмер, «но, боюсь, реализация ее может затянуться, а вы вроде бы торопитесь. Но в чем дело? Мне казалось, что Америка — страна, свободная от излишней бюрократии. Вы, несомненно, правы, сэр. Жаль только, что в Вашингтоне об этом не знают. Вы полагаете, возможны препятствия со стороны официальных лиц?» — насторожился офицер. «Как только эти стервятники поймут, что в воздухе пахнет деньгами, они заблокируют любую сделку», — фыркнул Лоуренс. «Господа», — осторожно поинтересовался Иван Алексеевич, — «быть может, вам известны люди, которые смогут поспособствовать скорейшему разрешению дела?» Договорив, он сделал характерный жест двумя пальцами, потерев их друг от друга. «Конечно, сэр, мы с удовольствием снабдим вас рекомендательными письмами к ним». «Отлично, но поезд только вечером. Вас не затруднит устроить для меня небольшую экскурсию с целью ознакомления производством? Мне скоро придется писать отчет, а мое руководство очень любит всяческие технические новинки». «Нет проблем, мистер Шестаков», — расплылся в улыбке Лоуренс. «Для меня одно удовольствие быть вашим гидом». Прогуливаясь по недавно отстроенным кирпичным цехам, капитан-лейтенант, к своему удивлению, наткнулся на целый штабель ящиков, на которых красовалась довольно странная для этого места надпись «Библия 2». «Надеюсь, вы с мистером Палмером не собираетесь становиться проповедниками?» — поинтересовался он у своего спутника. «Нет, сэр, но среди наших клиентов попадаются разные люди. Некоторые из них несут слово Божье и нуждаются в специальном инструменте». Ивану Алексеевичу уже приходилось слышать о разных хитрых схемах поставок, практиковавшихся фабрикантами, но вот такого он себе и представить не мог. «И какой же калибр у этой литературы?» — с невинным видом поинтересовался Шестаков. «52-й, как и все Шарпсм 1853, это оружие готовится к отправке в Канзас. Сколько их здесь?» «Всего заказано 5000 единиц. 2000 из них уже готовы и ожидают отправки. Оплата уже произведена? В том-то и дело, что нет. Пока мы получили только аванс. Именно поэтому ящики с нашими библиями до сих пор здесь. Вот ваше письмо, мистер Шестаков». Присоединился к ним глава Робинс Лавренце. «Уверен, что вам пойдут навстречу. К черту письмо, мистер Палмер. У вас есть 2000 готовых, но не оплаченных винтовок. Я готов немедленно выписать чек, но так не принято. 5% сверху. 15, и мы договоримся, поспешил вмешаться директор. 5,5 отдельным чеком лично вам, господа. С вами приятно иметь дело, сэр. Расплылся в улыбке Лоуренс, делая знаки все еще сомневающемуся президенту компании. Предложение было более чем щедрым. За 4 года работы их предприятие произвело всего 20 тысяч винтовок. Возможность быстро и по завышенной цене продать десятую часть от этого количества сулила прибыль не только предприятию, но и им лично. А тут еще и 5%. И все же Палмер продолжал сомневаться. «Какого черта ты это сделал, Ричард?» Тихо спросил он у компаньона. «Любители нигеров могут немного подождать». Также шепотом отозвался тот. «Я думал, ты аболиционист. Не путай аболиционизм с идиотизмом, Джон. Нам нужны деньги, а эти святоши готовы вечно кормить нас своими проповедями. Но если они соберут нужную сумму, разве наш завод остановился? Будут им винтовки». «Хорошо, мистер Шестаков, мы согласны», — огласил свое решение президент Робин Сент-Лоуренс. «Вы готовы выписать чеки? Уж извините, но мы должны будем запросить банк, чтобы убедиться в их подлинности». «Никаких проблем, господа», — ответил Иван Алексеевич, после чего добавил про себя с непередаваемым чувством. «Господи, храни Америку». Ему и в самом деле нравилась эта молодая и энергичная страна. Вместо неторопливой европейской бюрократии — стремительная и прагматичная деловитость. Здесь можно достичь всего, если у тебя есть деньги. А богатым, по крайней мере в теории, мог стать каждый. К вечеру все формальности были окончательно улажены. В придачу к винтовкам опытный в военных делах капитан-лейтенант приобрел партию капсулей, формы для пули, даже нанял пару мастеров для обслуживания, ремонта и обучения солдат пользованию сложной техникой. Оставалось доставить оружие в ближайший порт, погрузить на борт зафрахтованного тут же корабля и отправить его за океан. Здраво рассудив, что Балтику англичане перекроют в первую очередь и тогда ценный груз может оказаться в руках противника, он решил отправить его в Архангельск. Тут очень пригодились надписи на ящиках, а также любезно выданные производителем документы, в которых груз значился как религиозная литература. Конечно, при сколько-нибудь тщательном осмотре эти Филькины грамоты не помогут, но чем черт не шутит, когда Бог спит. Провожая взглядом паруса уходящего в океан корабля, Шестаков мог с удовлетворением признать, что одна из задач, поставленных генерал-адмиралом, им практически выполнена. Что до покупки корабля для каперства, то дела поначалу шли, что называется, ни шатка, ни валка, ни на сторону. Пароходов в Нью-Йорке, Балтиморе и Филадельфии имелось множество, в том числе и на продажу. Беда лишь в том, что большинство из них было колесными. Шестакову же хотелось именно винтовой, поскольку он считал этот тип движителя наиболее перспективным, но вот их как раз предлагалось относительно немного. Видимо, нынешние владельцы придерживались того же мнения и не торопились с ними расставаться. Все решил случай. Построенная 2 года назад Аризона с первых своих дней считалась несчастливым судном. Во-первых, при спуске корпус получил повреждения. Во-вторых, установленные на ней котлы оказались не слишком надежными и уже на следующий год потребовали замены. Стоило покончить с этой проблемой, непонятно от чего застрелился капитан Гарвит. Впоследствии, правда, выяснилось, что тот, несмотря на свое пуританство, ухитрился подцепить сифилис в борделе, но это же не повод. Когда же наняли нового, тот немедленно посадил корабль на мель, разбив к тому же винт. Дело кончилось тем, что ни один порядочный моряк не хотел наниматься на Аризону, а потому его команда состояла из ирландских эмигрантов и негров. В общем, хозяева решили больше не искушать судьбу и продать не приносящий прибыли актив. Поскольку среди недостатков Ивана Алексеевича не было суеверности, узнав о готовящейся продаже, он тут же поспешил ознакомиться с судном и убедился в хорошем качестве оного. Композитный корпус из железного набора и орегонского дуба, почти 500-сильная паровая машина с подъемным винтом, парусная оснастка брига и обширные трюмы. По сути, если забыть о неоднозначной репутации, у корабля не было недостатков, кроме цены. И тут русский офицер проявил совершенно необычную для людей его круга изобретательность или даже ловкость. Профинансировав нескольких газетчиков, он добился негативных публикаций в прессе. Одни написали, что у Аризоны гнилой корпус, другие, что на нем водится привидение. Третьи поведали о неких сатанинских обрядах, проводимых несчастным Гарретом перед смертью. Таким образом, когда корабль выставили на аукцион, охотников кроме русского правительства на него не нашлось. Получив в свое распоряжение корабль, Шестаков развил бурную деятельность по подготовке его к плаванию. Благо, из Германии скоро пришел пакетбот, на котором в качестве пассажиров оказалось почти полсотни балтийских матросов, под началом трех офицеров и семи унтеров. Правда, шестеро нижних чинов предпочли тут же сбежать, пополнив собой ряды эмигрантов. Но большинство русских моряков все же остались верными присяге и дружно принялись за дело. Отдельной заботой стало имя нового корабля российского флота. Обычно его дает государь-император, но связаться с ним не было никакой возможности. Идти в бой с наименованием американского штата тоже не хотелось. Пришлось импровизировать. Сначала хотели назвать крейсер в честь великого князя Константина, но потом передумали. Мало ли как сложится служба, поэтому пришлось остановиться на более нейтральном варианте – Аляска. Труднее всего оказалось с вооружением. Пушки у американцев, конечно, были, но не лучшего качества и небольшого калибра. Но поскольку особого выбора не имелось, пришлось довольствоваться 7-18, 1-24 и 1-32-фунтовыми орудиями. Зато для абордажников удалось приобрести два десятка револьверов и полсотни гладкоствольных ружей и пистолетов. Основным же оружием стрелков стали 50 винтовок Шарпса, приобретенных еще до поездки в Хартфорд. Так что, когда пришли вести о том, что Великобритания и Франция объявили Российской империи войну, корвет «Аляска» оказался практически готов к плаванию, и пришедший через три дня в Балтимор английский фрегат его уже не застал, а дальше события понеслись вскачь. Первый же встреченный ими в океане парусник нес на своих мачтах флаг Святого Георга. Остановив его выстрелом из пушки, Шестаков подошел практически борт к борту и отправил абордажную партию. Никак не ожидавшие подобного удара судьбы англичане даже не подумали сопротивляться, и русские захватили свой первый приз. К сожалению, корабль шел в балласте, так что добычей, если не считать пленников, стал только он сам и корабельная касса. Возиться с ним особого смысла не было, поэтому несчастный корабль просто потопили. А чтобы не кормить членов экипажа, им предложили сесть в шлюпки и убираться по добру по здорову. Благо, погоды стояли великолепные, а до берега относительно недалеко. Однако, как говорится, лиха беда начала. За месяц плавания им досталось 6 английских и 1 французский парусник, везших товаров на добрую сотню тысяч долларов. Большинство из них было продано на аукционе, что позволило отбить все затраты казны на снаряжение судна и даже принесло прибыль. Все это произвело настоящий фурор. Пока британские и французские дипломаты протестовали, у Шестакова не было недостатка ни в припасах, ни в добровольцах. И это, не говоря уж о том, что американские арматоры выстроились в очередь, чтобы получить от русского правительства каперские свидетельства. А когда местные власти все-таки прислушались к доводам английского посла и запретили русскому корвету вход в порт, нашлись люди, взявшие на себя заботу по продаже добычи. Но это, как говорится, еще полбеды. При получении известия о московитском пирате лондонскую биржу охватила паника. А когда потерявшие свою собственность судовладельцы начали обращаться в страховые компании, и вовсе чуть не случился кризис. Стоит ли удивляться, что воротилы Сити стали задавать адмиралтейству простой, в сущности, вопрос: «Любезные лорды, а какого, собственно, дьявола происходит? И почему, позвольте полюбопытствовать, Британия вместо того, чтобы править морями, терпит убытки?» Нужно было срочно принимать меры, но тут выяснилось, что все самые лучшие корабли отправились на Черное море в составе эскадры адмирала Джеймса Дандаса. Те, что похуже, присоединились к экспедиционным силам Чарльза Нейпира. Ну а то, что осталось в метрополии, годилось в лучшем случае на роль брандвахт. Нет, если бы русские оказались столь безрассудны, чтобы напасть на берега старой доброй Англии, их, несомненно, встретил бы горячий прием. Но вот гоняться за ними по просторам Атлантического океана было просто некому. Ну, почти. Все эти неприятности до того подкосили и без того слабое здоровье первого лорда сэра Хайда Паркера, что он в самом скором времени скончался так и не решив вопрос. Его преемник сэр Морис Баркли также далеко не сразу смог выслать на поимки дерзкого русского очень ограниченные силы. К тому же Шестаков, прекрасно понимавший возможности своего корабля и собранного сбору по сосенке экипажа, отнюдь не стремился к бою. Постоянно крейсируя, он появлялся то тут, то там, захватывал один приз за другим, после чего либо топил его, либо, если добыча оказывалась достаточно велика, отправлял его вместе с призовой командой в Штаты. Единственным исключением стала горячая схватка с Мири Роуз, барком из Галифакса, зафрахтованным правительством Его Величества для перевозки батальона Королевского стрелкового полка на театр военных действий. Со стороны судна выглядело ничем не примечательным парусником, и потому русские моряки без колебаний решили его атаковать. Приблизившись к барку вплотную, Шестаков приказал дать выстрел поперек курса. Обычно этого было достаточно для остановки, но на сей раз нашла коса на камень. Английский капитан дал команду прибавить парусов и попытался оторваться от преследователя. После нескольких часов гонки им почти удалось уйти, но тут, как назло, начал стихать ветер. Немного отставший русский крейсер тем временем развел пары и опустил винт, после чего вновь подошел к Мири Роуз. Очередное ядро просвистело в опасной близости от форштевня, недвусмысленно намекая, что русское терпение подходит к концу. Однако, как выяснилось, англичане также не теряли даром времени. Вытащив из трюма несколько легких пушек, они прорубили для них порты и в ответ на предложение сдаться открыли огонь. Более того, палубу и надстройки барка буквально усеяли солдаты в темно-зеленой форме с винтовками и, как только русский корвет попробовал приблизиться, дали дружный залп. «Что за черт?» – выругался никак не ожидавший такого отчаянного сопротивления Шестаков. «И почему они в зеленых мундирах, а не в красных?» «Это королевские стрелки, сэр», – скривился как от зубной боли Патрика Доннеллу, бывший штурман Резоны, оставшийся служить на судне после смены хозяина. «С вашего позволения, те еще ублюдки, как и все ирландцы». А Доннелл недолюбливал англичан и с восторгом присоединился к каперам. «Что он говорит?» – осведомился прапорщик барон Карл фон Таубе из азгзейских немцев, командовавший артиллеристами. Как и всякий культурный человек своего круга и положения, прекрасно говоривший на немецком и французском, но абсолютно не знавший английского, свистнувшая в этот момент пуля снесла с его головы фуражку, едва не содрав при этом скальп, хлынула кровь. Со стороны казалось, что юному барону снесло, по меньшей мере, полчерепа, хотя на самом деле все обстояло не так плохо. «Воля ваша», лицо Шестакова закаменело, огонь. Только и ждавшие этой команды канониры принялись палить из всех пушек, и скоро красотке Мири Роуз пришлось туго. Для начала русские артиллеристы прошлись по ней картечью, которая буквально смела слишком уж осмелевших вражеских стрелков. Потом пришло время ядер. Тяжелые чугунные шары один за другим крушили борта несчастного судна, затем снесли грот мачту со всей еще развивающимся Юнион Джеком, пока, наконец, кто-то не стал размахивать привязанной к палке белой тряпки. «Кажется, они сдаются?» – спросил успевший получить помощь барон. «Поздно», – осклабился в кровожадной усмешке штурман. И действительно, получивший тяжелые повреждения барк начал крениться, а затем перевернулся и камнем пошел ко дну, увлекая за собой немногих уцелевших моряков и солдат. «Спустить шлюпки», — распорядился командир, но, несмотря на все усилия, спасти удалось едва полтора десятка человек. После такого дела Шестаков, чьим именем отныне английские мамаши могли смело пугать непослушных детей, более не задерживаясь в холодных северных водах, переключился на южное направление и прошелся частым гребнем по оживленным карибским судоходным маршрутам. Здесь также хватало жирных купцов, причем не только английских, но и французских, а мексиканские и луизианские торговцы весьма охотно скупали его добычу. Первые недели непрерывного крейсерства остались позади. Добившись заметного роста выучки экипажа и убедившись в надежности и отменных мореходных качествах корабля, капитан задумался о дальнейших своих планах. Шестаков не был самим собой, если бы не замахнулся на большие. Его не прельщала ни слава нового Моргана, ни щедрые призовые. Чувство долга и офицерская честь требовали оказать помощь своей стране, ведущую неравную схватку с врагом. А сделать это можно было только у Гибралтара, перехватывая военные транспорты, следующие в Черное море. А если уж совсем повезет, то прорваться в Средиземку и, используя благожелательный нейтралитет сицилийского короля, большого поклонника Николая I, и союзнический статус греческого королевства, хорошенько поохотиться на суда всех участников коалиции. Тем временем Брамми действовал, возможно, не так эффектно, но не менее результативно. Как только закончилось снаряжение Ганзы, адмирал вышел в море под флагом вольного города Бремена и задумался над дальнейшими действиями. С одной стороны, в Северном море, куда ни ткни, везде были англичане. От обилия призов просто разгорались глаза. С другой, если подумать, Эскадра сэра Нейпира не так уж и далеко. Пока он занят имитацией бурной деятельности, блокируя зунд, но что будет, когда придут известия о том, что в его тылу действует капер? Принятое им решение оказалось простым и не лишенным изящества. Следующие две недели он провел, захватывая один за другим английские парусники, но при этом не торопился отправлять их в порт. Пленники переводились на Ганзу, а приглядывать за трофеями поручалось нескольким морякам во главе с фенриками или даже унтерами. И только когда число захваченных судов приблизилось к десятку, он отвел их в порт, где, не торгуясь, продал их и содержимое трюмов местным негоциантам, после чего нагрузился углем и был таков. Одна эта операция принесла ему больше, чем вся предыдущая служба, а ведь война только началась. Но теперь его семья в любом случае обеспечена, а он напоследок покажет британцам, как сильно они ошиблись, лишив его возможности служить своей стране. Ор в британских газетах поднялся такой, что можно было оглохнуть. Либеральные издания в Германии вторили им, утверждая, что для настоящего немца позор служить русскому варвару Николаю. Зато консерваторы не скрывали своего удовлетворения от полученного островитянами щелчка по носу. Тем временем Брамми, прекрасно понимавший, что больше не сможет приводить призы в родной порт, а прорваться к русским берегам ему не дадут, обошел британские острова с севера и оказался у берегов Ирландии. Теперь он снимал с захваченных кораблей экипажи и ценности, и тут же топил их, благодаря чему довольно долго оставался незамеченным. И лишь когда пленников становилось слишком много, передавал их на первое же встреченное нейтральное судно, после чего тут же менял место дислокации. Всю войну англичане не могли понять, где этот хитрый немец берет уголь для своих котлов. Высказывались самые разные предположения, от того, что его кочегары топят обломками потопленных кораблей, до пакта, заключенного с нечистой силой. И лишь много позднее выяснилось, что старый пират зафрахтовал парусник под датским флагом, который все это время исправно таскал ему уголь в заранее оговоренные места встречи, а на обратном пути доставлял на родину награбленную добычу. Если честно, ущерб от каперов был не так уж и велик, и составлял, дай бог, десятую часть от навигационных потерь в том же районе. Но вездесущие газетчики разнесли вести об их успехах по всему миру, заодно безбожно их преувеличив. Казалось, что в Атлантике действуют не два корсара, а 20, и ни одно британское судно не может покинуть свой порт без риска оказаться захваченным. Шумиха была такая, что скоро докатилась до Петербурга, после чего состоялась весьма примечательная беседа с канцлером Ниссильради. Будь Костя простым моряком, разговор был бы совсем другим. Но поскольку речь шла о члене императорской фамилии, Карлу Васильевичу приходилось соблюдать политес и даже лично приехать в Кронштадт. «Добрый день, ваше императорское высочество», — льстиво улыбаясь, сообщил канцлер. «Давно хотел поздравить вас с победами над неприятелем и выразить свое безмерное восхищение. Какого черта тебе здесь нужно?» Пришлось прервать поток словословий. Дело в том, Константин Николаевич ничуть не смутился нелюбезным приемом Ниссильради, что нам надобно обсудить одно весьма деликатное дельце. Не припоминаю, чтобы у нас были общие дела, а вот тут вы ошибаетесь. Ладно, говори, что тебе нужно. Видите ли, в чем дело, ваше высочество? В последние несколько недель мировая общественность просто кипит от возмущения, и я, как министр иностранных дел, просто не могу закрывать на это глаза. И отчего же эта самая мировая общественность писает кипятком? Начал я понимать, куда он клонит. От ужасных пиратских действий нанятого вами адмирала Брамми, в особенности капитан-лейтенанта Шестакова. Их действия просто чудовищны и неприемлемы. Да неужели? Именно так. Они мешают свободе торговли, варварски обращаются с пленными и вообще ведут себя так, будто на дворе не просвещенный 19 век, а времена Дрейка и Моргана. Помог я ему, увы. Скажи мне, любезный, самодовольный вид напыщенного карлика с каждой минутой раздражал меня все больше и больше. А что такого делают наши каперы, чего не позволяют себе просвещенные мореплаватели? Да, они захватывают вражеские суда, но это не противоречит обычаям войны, да и англичане делают то же самое. Хотя одно отличие все же есть. Наши корабли не обстреливают мирные города во время религиозных праздников, как это сделали с Одессой. Не так ли, ваше императорское высочество? Возмущенно всплеснул руками Карл Васильевич. Разве вы не понимаете, что это другое? Сударь мой, а ты вообще какому государю служишь? Сделал попытку подняться канцлер. сидеть», — рявкнул я, заставив собеседника вжаться в кресло. «Ты зачем сюда пришел? Сообщить вашему высочеству послание королевы Виктории, что если вы не обуздаете своих людей, то в случае поимки на них не будут распространяться обычаи войны. Что это значит? С ними поступит как с обычными пиратами, то есть повесит. Вот значит как? Тогда передай через своих друзей этой коронованной шлюхе, что у меня достаточно пленников, чтобы на каждого казненного ответить десятком. Ты меня понял? Да-да, вполне. А если ты еще раз осмелишься прийти ко мне с чем-нибудь подобным, я тебе шею сверну, а всем скажу, дескать, канцлер случайно поскользнулся. Вы не посмеете. Хочешь проверить? Нет, отчаянно замотал седой головой Ниссираде. Тогда пошел вон отсюда. Услышав это, Карл Васильевич решил не искушать более судьбу и поспешил удалиться, время от времени опасливо оглядываясь в мою сторону. А когда шлюпка с ним отчалила, и я вернулся к себе, в каюту заглянул Рогов. Думал уж, ноги держать придется, задумчиво заметил он. Что? Ничего-с, ваше императорское высочество. Хотел спросить, не угодно ли чаю? Угодно. Большую кружку с ромом и можно без чая. И еще, чего изволите? Наклонился Иван. А чем слышал? Помалкивай, а то больно много воли взял. Константин Николаевич, я же не о себе, а только о вашем высочестве переживаю. И тен, падлюка, не простит таких слов. А тут споткнулся, и дело в шляпе. Кому сказано молчать? Конечно, Ниссильради не решился рассказать о нашем разговоре императору. Отец в последнее время был мрачен и скор на расправу, но вот на кого выльется его гнев, никто предугадать не мог. Но кое-что все-таки сделал, поскольку буквально на следующий день я получил приказ передать всех пленных военному генерал-губернатору Петербурга Дмитрию Ивановичу Шульгину. Впрочем, ваш покорный слуга в долгу не остался, распорядившись не просто отправить англичан в Питер, но провести их с конвоем по главным улицам столицы, заранее уведомив газетчиков, что сделано это по приказу канцлера. Столь необычное шествие собрало множество зевак из всех кругов общества. Аристократы и мастеровые, местные обыватели и приехавшие на заработки крестьяне стояли и молча смотрели, как ведут захваченных врагов. А те шли, ежась под недобрыми взглядами, возможно, впервые почувствовав, насколько здесь им не рады. Один Робинс Лавренце, компания, производитель винтовок Шерпса. Два на землях территории Канзас в 1854 году началась гражданская война, получившая название «Кровавый Канзас», англ, «Блейдинг Канзас». Конфликт стал прологом к гражданской войне в США между Севером и Югом 1861-1865 г.г. Винтовки Шерпса модели 1853 закупались известным проповедником Генри Бичером, как средство самообороны для фермеров-северян. Они поставлялись в коробках с надписью «Библии», за что получили прозвище «Библии Бичера». Три. В нашей истории вице-адмирал Хайд Паркер скончался 25 мая 1854 года. Глава 20. Трудные дни случаются у всех. Когда все идет не так, и новые неприятности возникают одна за другой, давая бесконечные поводы для раздражительности. И сэр Чарльз Нейпир, командующий Балтийской эскадрой английского королевского флота, нисколько не был тут исключением, а началось все с пустяка. Поскольку служивший у него не один десяток лет камердинер Дженкинс захворал, его пришлось заменить одним из матросов по прозвищу «Красавчик Билли». По слухам, тот прежде был куафером у какого-то аристократа, но после одной темной истории был вынужден бежать и завербоваться на флот. Все это, разумеется, оказалось грязной ложью, ведь стоило ему начать брить своего нового патрона, как рука предательски дрогнула и легонько порезала морщинистую шею. Ну, а поскольку терпение и деликатность никогда не были отличительными чертами сэра Чарльза, он, недолго думая, покрыл своего временного слугу площадной бранью. И тут Билли совершил роковую и совершенно непростительную для человека его круга ошибку. Начал возмущаться. Для начавшего служить еще мальчишкой юнга и много повидавшего на этом поприще Нейпира это стало последней каплей, поэтому он приказал немедленно высечь негодяя. «Сколько ударов, сэр?» Зачем-то поинтересовался вахтенный. «Пока не поумнеет», процедил в ответ адмирал, подписав тем самым незадачливому матросу смертный приговор. Затем ему не понравился завтрак. Кофе на вкус старого аристократа был сварен слишком горьким без ценимой им легкой кислинки, а тосты откровенно пережарены. Казалось, еще немного, и офицерский кок тоже сведет знакомство с кошкой-девятихвосткой, но тут ему принесли свежую почту. Одно из посланий было из Адмиралтейства, и давно ждавшее известие Ниепир решил отложить свою утреннюю трапезу. «О!» – удовлетворенно воскликнул он. «Мне наконец-то прислали подкрепление». Но стоило углубиться в чтение, выяснилось, что вместо десятка испрашиваемых малых судов с небольшой осадкой, их лордство прислали два старых линкора, паровой шлюп-драйвер и яхту «Блэк Игл». И если шлюп еще как-то соответствовал заявке, то «на кой черт мне яхта?» – выругался сэр Чарльз и продолжил чтение. Дальше было еще хуже. Оказывается, прикидывающиеся простачками русские ухитрились вывести в океан, по меньшей мере, два капера, и теперь те резвятся на торговых путях, как пробравшиеся в овчарню волки, в связи с чем первый лорд Адмиралтейства выразил непременное желание, чтобы, получив этот старый хлам, он отправил на поимку русских пиратов свои лучшие фрегаты. Вот уж дудки. Разозлился адмирал и покосился в сторону поставца, в котором хранились по паре бутылок настоящего шотландского виски, отличного бренди и великолепного хереса. Казалось, что хуже уже ничего быть не может, как в салон адмирала, в нарушение всех мыслимых норм приличий, вломился его же собственный адъютант. «Прошу прощения, сэр», — взволнованно начал он, — «но известия таковы. Очень надеюсь, Фергюсон», — ледяным тоном прокаркал Ниепир, — «что принесенные вами новости и впрямь важны. Иначе, клянусь честью, вы пожалеете о своей дерзости». Патрик Фергюсон, первый лейтенант флота Ее Величества Королевы Виктории, едва дождался окончания брюзжания старика, как за глаза называли 72-летнего адмирала офицера его флагмана, новейшего 131-пушечного винтового линейного корабля «Дюк Веллингтон-1». Русские атаковали «Валориус», выпалил уроженец Ольстера и, видя, что адмирала удалось таки заинтересовать, добавил, Бакл спустил флаг, фрегат захвачен неприятелем, что, не сдержавшись, Ниепир вскочил на ноги и вперил гневный взгляд в ничем не повинного адъютанта. Когда это случилось? Вчера вечером, сэр. Так значит, они все-таки решились и вывели в море линейные силы? Никак нет, это были малые канонерские лодки. Не может быть, фыркнул адмирал. Кто мог выдумать столь неправдоподобную басню? Только что прибыл винтовой шлюпарчер. Его капитан Эдмунд Хиткаут передал срочное сообщение от капитана Роберта Фицроя, командира фрегата «Арагант», высокомерный. Они лично были свидетелями финальной части сражения. Почему не пришли на помощь? Не поспевали. Скорость высокомерного не превышает 8 узлов. К чертям, об этом поговорим после. Срочный сбор эскадре, мы идем к Кронштадту. А сейчас дайте мне окончить завтрак, Фергюсон, и, видя, что лейтенант продолжает стоять у двери, добавил многозначительно, в одиночестве. Ему было, о чем подумать. Дождавшись, когда настырный адъютант выйдет, сэр Чарльз решительно отодвинул чашку с давно остывшим напитком и налил себе полный стакан крепчайшего бренди. Конечно, до обеда еще далеко, но суровые времена требуют неординарных мер. Еще неделю назад адмирал Ниепир пришел к выводу, что укрывшиеся в своих гаванях русские решили играть от обороны и не станут предпринимать активных действий. С одной стороны, это было хорошо, поскольку развязывало руки флоту Ее Величества. С другой, не давало возможности старому адмиралу проявить себя и завершить карьеру решительной победой. И вот теперь выяснилось, что все это было византийской хитростью и коварные московиты ждали лишь, когда их противник совершит оплошность, чтобы воспользоваться ей. Еще одним неприятным сюрпризом оказались высокие боевые качества винтовых канонерок. Судя по полученным перед походом сведениям, это должны были оказаться заурядные корабли со слабым вооружением, способные, впрочем, доставить немало неприятностей на мелководье. Но чтобы захватить исправный и готовый к бою фрегат, надо сказать, что у сэра Чарльза, как командующего Балтийской эскадрой, и без того хватало проблем. Мало того, что незадолго до отправления он вдрызг разругался с первым лордом Адмиралтейства сэром Джеймсом Грэхэмом, и тот в отместку не выделил ему столь необходимых малых судов. Так теперь еще тот же самый сэр Джеймс, черт бы подрал этого продажного политикана, требует отдать быстроходные фрегаты. Еще хуже было то, что Ниепир не располагал и войсками, которыми могли бы осуществлять десантные операции. Еще в апреле командующий писал, что требуется не меньше 5000 штыков, чтобы сделать хоть что-то в Финском заливе. Его запрос удовлетворили, но словно в насмешку морских пехотинцев отправили из канадского Галифакса. И когда теперь можно будет ожидать их прибытия, не мог сказать никто, кроме разве что господа бога. Вообще же, одной из самых главных проблем для Нейпира стала низкая подготовка экипажей, набранных большей частью из резервистов. На эскадре процветали пьянство, воровство, дисциплина не выдерживала никакой критики. Причин тому было много, но сейчас командующего они волновали мало. Куда важнее было отыскать ответ на вопрос, что ему со всем этим счастьем делать. Именно в силу всех вышеперечисленных обстоятельств Нейпир и не спешил переходить к активным действиям, терпеливо дожидаясь запаздывающих французов. Но вот теперь, после такой хлесткой пощечины, полученной от русских, продолжать крейсировать, охотясь за рыбаками и мелкими финскими торговцами, становилось уже положительно невозможно. Оскорбление требовало ответных и решительных действий. Тем более, что до него стали доходить слухи о гуляющей по Лондону меткой фразе острослова лорда Мэмсбери, что из двух адмиралов, командующих флотом, один в Черном море, а другой в Балтийском, один постоянно молится, а другой постоянно ругается, и только в одном они оба сходятся. Ни тот, ни другой не сражаются. Для сэра Чарльза, до крайности болезненно воспринимающего всякий урон своей чести и имени, такие заявления были словно удар ножом в самое сердце. Еще одним знаменательным событием, произошедшим в мае, стало установление телеграфной связи южными губерниями. Получивший заказ от казны Сименс не терял времени даром и успел за зиму не просто провести изыскания, но даже проложить большую часть линий. Весна с ее распутицей несколько замедлила работы, но совсем их не прекратила, и 23 мая состоялась первая передача текстового сообщения по проводам. Жаль, не успели до 7 числа, но и это неплохо. 2. Когда утихли первые восторги и зачитали все верноподданнические депеши, выяснилось, что первую победу над англичанами одержали не мы, а черноморцы. Причем на 2 недели раньше нас. Еще 30 апреля этого самого года пароходофрегат «Тайгер», на минуточку, один из лучших в британском флоте, крейсировал у берегов Одессы и, будучи застигнут туманом, имел неосторожность налететь на мель. Попытки экипажа спасти корабль оказались напрасными. Едва утреннее марево развеялось, как с берега заметили врага, быстро подтянули пушки и безжалостно расстреляли его. После переговоров с командующим обороной города бароном Остин Сакином команда корабля в полном составе сдалась в плен. Подошедшие вскоре на выручку британские корабли, поняв, что сделать уже ничего нельзя, сами подожгли фрегат. А когда огонь добрался до крюит-камеры, корпус взлетел на воздух. По итогу бесплодная, в сущности, попытка обстрела Одессы закончилась полным провалом для союзников. Что тут скажешь, молодцы черноморцы. Хотя, если подумать, «Тайгер» потопили береговые артиллеристы, а не моряки. Мои же балтийцы ухитрились не просто одержать верх над Валориусом, но и заставили его спустить флаг. К слову сказать, поврежденное во время боя колесо скоро починит, и тогда он под именем доблестный займет свое место в составе русского флота. Есть такая традиция у наших моряков, оставлять взятым у противника кораблям их имена, так сказать, в назидание потомству. А если корабли отличились, то называть в их честь новые. К примеру, один из линейных кораблей Балтийского флота до сих пор носит имя «Энгитин», в честь захваченного когда-то шведа. А вместо затонувшего в 1852 году «Ритвизана» скоро будет заложен новый парусно-винтовой линкор с таким же названием. Но это все дела будущего. А теперь нам предстоит расплата за недавнюю лихость. Очевидно, известие о потере фрегата так взбесило Нейпира, что он решил разобраться с нами лично, не дожидаясь прибытия союзников. И вот теперь его эскадра в полном составе стоит перед фортами Кронштадта. Судя по количеству собравшихся, полюбоваться этим зрелищем явились все, кто только смог. Военный губернатор Грабби со штабом, морские и сухопутные офицеры, мастеровые с матросами и даже местные обыватели. Ну и разумеется, ваш покорный слуга, только что вернувшийся из Петербурга. Перефразируя известную поговорку, из театра в бой. Вот, извольте видеть, ваше императорское высочество, принялся объяснять мне Лисянский, никак не могущий привыкнуть, что у его начальника теперь нормальное зрение. Это Дуки оф Веллингтон. Рядом с ним винтовые Раил Георги, СТ, Ян де Ацри и принцесс Раил, произнес он четко и даже с неким апломбом на отличном английском. К счастью, мой адъютант не имел привычки переводить иностранные названия на русский, как это делают не только газетчики, но и военные с чиновниками, и даже некоторые офицеры флота. да и опыт недавней годичной командировки в Англию для надзора за постройкой парохода «Пруд» ему в чистоте выговора, конечно, помог. Общим же правилом для этой эпохи была изрядно меня раздражающая к месту и не к месту преимущественно французская огласовка иностранных слов. Далее так называемые блокшипы, старые линейные корабли, на которые установили паровые машины. Единбург, Бленхим, Хагуе и Аякс. Если не ошибаюсь, командует ими контр-адмирал Чац. Он знаменит как отличный артиллерист. Я имел честь встречаться с ним, когда посещал артиллерийскую школу Королевского флота HMS Excellent, каменный фрегат, расположенную на Китовом острове недалеко от Портсмута. «Вижу», — буркнул я, прервав поток его красноречия. Лисянский помолчал пару секунд, а потом куда сдержаннее переспросил, какие будут приказания. «Канонерки готовы?» «Так точно, вон они, Константин Николаевич». Крохотные на фоне многопушечных левиафанов 10 канонерок шанцевского типа, выстроившись в линию, маячили между фортами и неприятельской эскадрой, стараясь, впрочем, держаться от последней на почтительном расстоянии. Бронированные константиновки пока в резерве, то есть стоят за минными заграждениями, перекрывшими проходы мимо крепости. Там же застыли на якорях ощетинившиеся пушками парусные линкоры, за которыми дымят наши немногочисленные пароходы. Если англичане полезут на рожон, в этот момент противник как будто услышал мои мысли и послал отогнать наш гвардейский отряд плохой погоды, как окрестили его флотские остряки. Пару колесных шлюпов в сопровождении фрегата, убрав паруса и разведя пары в машинах, они, изрыгая в светлое весеннее небо клубы черного дыма от сжигаемого в топках антрацита, медленно двинулись на рекогносцировку, старательно промеряя лагом северный фарватер. «А сэр Чарльз предпочитает не рисковать», — заметил Лисянский. «Послал тихоходных старичков Амфион, Горгон и Дривер». «Амфион ведь винтовой», — хмыкнул я. «Совершенно справедливо», — поддакнул адъютант. «Вот только машины неудачные. Жаль, если на мины налетят именно они. Хотелось бы дичь покрупнее. Ваше императорское высочество», — отвлек меня от разговора чей-то нерешительный, но вместе с тем знакомый голос. Обернувшись, увидел перед собой Якоби. Очевидно, ученый не смог усидеть дома и пришел на шансы, чтобы полюбоваться на свое творение. Говоря так, ничуть не лукавлю. Несмотря на то, что идею мины Герца в этой реальности выдвинул ваш покорный слуга, довел до ума их именно он. Так что имя Якоби эти адские машинки носит вполне заслуженно. «Проходи, Борис Семенович. Отсюда все хорошо видно. Благодарю, ваши». «Опять за старые?» — укоризненно посмотрел на него. «Просил же, в рабочей обстановке без чинов. А сейчас она именно такая. Ваша правда, Константин Николаевич». В этот момент до нас донеслись звуки первых выстрелов. Приблизившись к канонеркам, англичане открыли сильный огонь. Те энергично им отвечали, стараясь при этом маневрами сбить противнику прицел. И тут выяснилось, что благодаря орудиям на поворотных станках наши шквалы и смерчи имеют преимущество перед более крупными англичанами. Вынужденные идти вперед, те не могли развернуться и накрыть нахального противника бортовым залпом, а потому могли отвечать только из погонных пушек. Такой обмен любезностями продолжался около получаса без единого заметного попадания, после чего канонерки отряда гвардейского экипажа, повинуясь приказу с берега, повернулись все вдруг и на полном ходу, выжимая из своих двигателей максимум скорости, решительно пошли на сближение с противником. Маневр застал британских капитанов врасплох. Командиром Фиона Саттон приказал встать левым бортом к наступающим и открыть огонь плутонгом нижней батареи. Впрочем, эффект от его огня оказался куда скромнее ожидаемого. По юрким, довольно быстрым и малоразмерным целям канонир английского фрегата стрелять не умели от слова совсем, и безбожно мазали залп за залпом. Хотя да, время от времени их снаряды проносились в опасной близости от наших отчаянных гвардейцев. Наверное, стоило бы поддержать их атаку константиновками, однако времени на это не оставалось. Капитаны шлюпов постарались повторить маневр старшего товарища и развернулись к атакующим бортам. Не самая лучшая тактика в их положении, но, как говорится, хозяин – барин. На их счастье, русские артиллеристы оказались заняты более крупной целью и почти не обращали внимания на колесную мелочь. Теоретически, стоявшие на наших канонерских лодках пушки Баумгарта могли стрелять на 1300 саженей или, если угодно, 15 кабельтовых, а ниже 3000 ярдов, около 2770 метров. Но поскольку стрелять и попадать – вещи принципиально разные, дистанция прицельного огня не превышала километра. К тому же шанцевки не самые устойчивые артиллерийские платформы, так что перестрелки на дальних дистанциях не их конек. Но стоило им сойтись с врагом поближе, первое попадание хоть и не нанесло англичанам особого вреда, но оказалось довольно эффектным. Угодившая в основание «Бизани» бомба не сработала, но при этом умудрилась напрочь снести мачту вместе с кормовым флагом. Одна из рей при этом грохнулась на палубу, но по какой-то счастливой случайности никого не задела. Следующий снаряд поначалу совсем не заметили, но именно он заставил британцев отступить, поскольку проломил борт у ватерлинии. А вот третий разорвался на батарейной палубе, убив, покалечив или оглушив большую часть суетившихся у своих пушек артиллеристов. После этого чудом уцелевший капитан Намфиона решил не испытывать более судьбу и приказал выйти из боя. Оказавшиеся без лидера шлюпы тут же утратили прыть, после чего поспешили вслед за ним, показав русским канонеркам корму. Те, впрочем, не стали их преследовать, поскольку были заняты исправлением собственных повреждений и оказанием помощи лишившемуся хода шквалу. «Смотрите, он уходит!» — с восторгом прокричал Лисянский. «Не спеши, это только начало!» — остановил его радость я, хотя и у меня, признаться, от зрелища отступающего врага потеплело в груди. Между тем Нейпир, наблюдавший за ходом боя со шканцев своего флагмана, отдал новый приказ, и навстречу нашим канонеркам пошли уже сразу три фрегата. Амфион предпочел укрыться за строем эскадры, занявшись срочным ремонтом и борьбой за живучесть корабля, а вот почти не пострадавшие шлюпы включились в общий строй. Настал и мой черед распорядиться отвести отряд на исходные позиции, а затем, ввиду явного превосходства противника, они, опять же подчиняясь приказу с берега, начали отступать к первой линии заграждений. На ней, в отличие от других, мины стояли на глубине около 16 футов, то есть около 5 метров. Осадка наших канонерок не более 5-7 футов, а стало быть, имелся изрядный запас. Но надо обладать поистине стальными яйцами, чтобы идти, доподлинно зная, что совсем рядом под толщей воды притаилась смерть, а длину минрепов отмеряли не так уж и точно. На второй линии глубина еще меньше, но в ней оставлено несколько проходов. Но сейчас нам не до них, поскольку все внимание приковано к приближающимся английским кораблям. Однако те почему-то не стали гнаться за отступающими и застопорили ход. Вот самки собаки. Выругался я вполголоса. Узнаю, что кто-то слил наглом схемы минных постановок, с живого шкуру сдеру. Лично, не думаю, Константин Николаевич, покачал головой непонятно как услышавший меня Лисянский. Просто наши английские друзья помнят о судьбе Валароуса и не хотят попасть впросак.